Старики говорили, Варламьева лодья подошла. Отец мой, бывавший в Северной Норвегии, говорил, что когда с Мурманского берега подвалит туман Кварди и Вадзи, рыбаки-норвежцы шутят, русский поп жену привез. Конец книги. Август 2002 года. Читал Вячеслав Герасимов.